Глава 37. Турбовинтовой санитарный самолет, взмыв над черепичными крышами, взял курс на юго-запад в направлении Сардинии. Над крылом машины появилась верхняя часть знаменитой падающей башни. Это произошло потому, что пилот заложил вираж более крутой, чем тот, который он сделал бы, если бы на борту находился живой пациент. На носилках, предназначавшихся доктору Ганнибалу Лектору, холодело тело Маттео Деограчиаса. Рядом с носилками сидел старший брат покойного, Карло. Кровь, пропитавшая его одежду, запеклась, и ткань стала больше походить на фанеру. Карло Деограчиас, велев фельдшеру нацепить наушники и включить музыку, позвонил по сотовому телефону в Лас-Вегас, откуда слепая шифровальная машина отправила его сообщение дальше на побережье Мэриленда. Для Мейсона Вергера день ничем не отличался от ночи. Он спал. Даже подсветка аквариума была выключена. Голова Мейсона лежала на подушке боком, и его единственный глаз был широко открыт, совсем как глаз гигантского угря, который, впрочем, тоже спал. Тишину помещения нарушали лишь шипение аппарата искусственного дыхания да негромкое побулькивание аэратора в аквариуме. Но вдруг эти привычные шумы заглушил другой звук, тоже тихий, но весьма настойчивый. Это был сигнал телефона, которым мог пользоваться только он. Похожая на бледного краба рука поползла на скрюченных пальцах к кнопке телефона. Динамик аппарата находился под подушкой, а микрофон был укреплен рядом с тем, что осталось от его лица. Вначале Мейсон услышал шум авиационного двигателя и на его фоне уже успевшую надоесть мелодию позывных. «Слушаю, говорите». «Кровавая баня». «Расскажите». «Брат Матео умер. Моя рука сейчас лежит на его теле. Патси тоже мертв. Доктор Фелл убил их и скрылся. Мейсон на некоторое время лишился дара речи». «За Матео вы должны $200,000, сказал Карло. «Его семье. Сардинцы, заключая договор, всегда предусматривали получение вознаграждения в случае смерти». «Понимаю». «Из-за паца они начнут копать так, что дерьмо полетит во все стороны». «Надо, чтобы все узнали о том, что он испачкался», — ответил Мейсон. «Они воспримут все легче, если узнают, что он в этом деле нечист. Он успел замараться?» «Знаю лишь то, что случилось в последний день. А что, если, начав спаться, они докопаются до вас?» «Об этом я позабочусь». «Однако я должен позаботиться и о себе», — сказал Карло. «Это уже слишком. Главный следователь Квестуры убит. Мне от этого не отмыться». «Но вы ведь ничего не сделали, не так ли?» «Не сделали. Но если Квестура приплетет мое имя к этому делу, твою мать, они же станут следить за мной до конца дней. Мне же не видать ни одного контракта. На улице я даже пернуть не смогу. Как быть с Ареста? Ему известно, кого предстояло снимать?» «Не думаю». «Квестура завтра, крайний срок послезавтра, установит личность доктора Фелла. Ареста допрет сразу, как только увидит новости по ящику. Ему останется сопоставить время. Ареста получил хорошие деньги, и нам не опасен». «Вам, может, и не опасен, но через месяц ему отвечать в суде в Риме за распространение порнухи. Теперь он заимел возможность поторговаться. Если вы этого до сих пор не знали, дайте своим помощничкам под зад. С этим типом надо разбираться». «Я с ним свяжусь», — сказал Мейсон. «Карло, вы остаетесь в игре? Вы хотите поймать доктора Фелла? Вы должны найти его. Ради Матео». «Да, но за ваш счет». «Тогда возвращайтесь на ферму. Сделайте животным вакцинацию против свиного гриппа и холеры. Вакцина должна быть обязательно сертифицирована. Подготовьте контейнеры для их отгрузки. Насколько хорош ваш паспорт?» «Хороший». «Действительно хороший? Это должен быть настоящий документ, а не дешевая подделка». «Я же говорю, что хороший». «В таком случае я с вами свяжусь». Закончив разговор с Мейсоном Вергером, Карло случайно нажал кнопку автоматического набора. В ту же секунду в мертвой руке Матео запищал телефон. На долю секунды Карло почудилось, что брат вот-вот поднесет трубку к уху. Осознав, что Матео не ответит, сардинец выключил аппарат. Лицо его исказило гримаса такой боли, что фельдшер не выдержал и отвел взгляд.